прекрасный день, я понял, что хотел. Среди обычных дел увидел скрытый плен. Меня крутила карусель количеством желаний. С ума сойти так просто, мои стихи восстали. Я иду на дно потихо-тихо-тихо. За собой тащила она, словно вихрь. Хотел бежать, мне нет лежак, закопан цепи время. Надежды были стыли, корни дерьма окрепли. Меня кидали свои на бабки. Счастье ваши дома, за вас платили самки. Обитаю не там, где хотел обитать. Я читаю не так, это сносит чердак. Меня дразнили сны, уровень яркой звезды. Досыпая, досмотрю моменты, что мне так нужны. Рядом знакомые, дальше расстояние руки. Этот круглый мир заставит быть другим. Реки веки вымыли страдания, сук. Старый друг из двух, вариант каблук. Я протекаю из колонок от уха до уха. Стою на краю мира, построю планы звука. Я так высоко летаю, сидя на полу. Эта музыка навалит, слушай, друг. Я выбираю жить в кайф, лови момент. Имитируя успех, один против всех. Я так высоко летаю, сидя на полу. Эта музыка навалит, слушай, друг. Я выбираю жить в кайф, лови момент. Имитируя успех, один против всех. Рики-тики-та, верики-тики-та. Реки моего лица не видно, не вижу тебя. Я посмел забыть, над чем работал долгие года. Дав карты в руки, началась игра. Я как грека в реку, обогнал всех раков. Где успех, там небо, я не буду падать. Тут подкинут кости, подбирают жавки. Мой лимит на 8, я вращаю стадо. Я так высоко летаю, сидя на полу. Эта музыка навалит, слушай, друг. Я выбираю жить в кайф, лови момент. Имитируя успех, один против всех. Я так высоко летаю, сидя на полу. Эта музыка навалит, слушай, друг. Я выбираю жить в кайф, лови момент. Имитируя успех, один против всех.